кожу с картошки не снимал. Потом лег, как был, на пол против печки. Маряша тоже поела картошки, сняла платье, осталась в рубашке, сшитой из мешка, распустила волосы, качнула люльку, кинула рядом с Кузей его овчинную куртку, дунула на свечу и, почесываясь и вздыхая, легла рядом с Кузей. Вскоре в люльке заплакал ребенок. В невероятной позе, задрав вверх ногу, ногою стала Маряша качать люльку. И, качая, спала. Прокричал мирно в коридоре петух. Наутро и у Кузи, и у Егорушки были свои дела. Маряша встала со светом, доила корову. Бегали по двору за ней ее трое детей, мытые последний раз год назад и с огромными паузами. Шестилетняя старшая, единственно говорившая, Женька, тащила мать за подол, кричала «Аря-ря! Тяптя-тяптя!» просила молока. Корова переходила. Молока давала мало. Маряша молока детям не дала, поставила его на погреб. Потом Маряша сидела на террасе у большого дома, подкарауливала, скучая, когда проснется лесничий, гнала от себя детей, чтобы не шумели. Лесничий бодрый вышел на солнышко, пошел на Волгу купаться. Лесничий поздоровался с Маряшей. Маряша хихикнула, голову опустила долу, руку засунула за кофту. И со свирепым лицом «Кыш вы! Озари!» стремительно побежала в людскую, потащила на террасу самовар, потом с погреба отнесла кринку с молоком и в подоле 8 штук яиц. Проходила мимо с ведрами Катяша, сказала ядовито и с завистью. «Старайся! Спать с собой скоро положишь-то!» Маряша огрызнулась. «Ну что ж, что ж, мне, а не тебе?» Было Маряше всего 23, но выглядела она 40-летней, высока и худа была, как палка. Катяша же была низка, ширококосна, вся в морщинах, как дождевой гриб, как ей подобало ей быть в ее 35 лет. Кузя поутру ушел в лес. Винтовку на веревочке вниз дулом повесил на плечо. Руки спрятал в карманы. Шел не спеша, без дороги. Ему одному знакомыми тропинками. Посматривал степенно по сторонам. Спустился во враг. Влез на гору. Зашел в места, совсем забытые и заброшенные. Глухо росли здесь дубы и клены. Подрастал орешник. Стал спускаться по обрыву, цепляясь за кусты. Посыпался пыльный щебень. Нашел в старой листве змеиную выползину, змеиную кожу. Подобрал ее, расправил, положил в картуз за подкладку. Картуз надел на бекрень. Прошел еще 1/4 версты по обрыву и пришел к пещере. Кузя окликнул. «Есть, что ли, кто? Андрей! Васятка!» Вышел парень, сказал. «Отец на Волгу пошел, сейчас придет». Кузя сел на землю около пещеры, закурил. Парень вернулся в пещеру, сказал оттуда. «Может, хочешь стаканчик свеженькой?» Кузя ответил. «Не». Замолчали. Из пещеры душно пахло сивухой. Минут через 10 из-под горы пришел мужик с бородой воршин. Кузя сказал, «Варите?» «Хлеб у меня весь вышел, ни муки, ни зерна. Достань мне, кстати сказать, пудика 2. Потом Егор в лазин исправлять будет. Нужен ему самогон, самый лучший. Доставь». Лесничий после обеда на корье поедет, на обдирку, а потом к бабе своей завернет. В это время и сноровись, отдашь Маряше».